Преподобный Вениамин. Преподобный Вениамин в мирской своей жизни был купцом и имел много богатств. Однажды, слушая внимательно церковное богослужение, услышал он псаломское слово «погубившийся глаголящее лжу», и в тот час, относя эти слова к себе, сказал: «Если Господь Бог погубит глаголящих лжу, то погубит и купцов ложных. А кто из купцов может сказать, что он никогда не говорил лжи?» Потом в другой раз услышал он евангельское слово «Не удобь богатии, в Царствие Божие внидут». Размышляя об этом изречении Господа, он решился раздать все свое имение нищим и на благоустроение храмов Божиих, а сам присоединился к нищим в духе преподобным отцам Печерским и, сделавшись иноком, угождал Господу Богу до конца своей жизни постом, молитвой, нищетой и послушанием. Достигши блаженной кончины, он перешел от земли на небо к подвигоположнику Христу, получив от него венец и мзду вечной награды. Память его 13 октября.